Матрена, Женя и Павел Евграфович. В нашем доме ее звали Моти, но это за глаза, а в глаза Матрена Афанасьевна. Игорь, наш сын, кто-то в лицо и за глаза Моти. Когда она появилась, Игорю было 6 или 7. Бабушка Лили учила внуку учтивости. Нужно говорить Матрена Афанасьевна. А почему вы сами, когда ее нет, говорите Моти? Матрена Афанасьевна брала его под защиту. Ну, чего прицепились к мальцу-то? Конечно, Моти, не Кати же. Игорь говорил, Моти у нас была всегда. У нее было гладкое, без единой морщинки лицо, только мягкие складки и кожа белая, гладкая, блестящая, будто Моти только что пришла из бани. Она и признавала только баню. Душ ей казался несерьезным, щекотно, а ванну терпеть не могла. В своей грязи сидишь. У нее был банный день, пятница. Завтра иду на помывку. Звучал как на побывку. И в тот день она появлялась у нас только к вечеру, помолодевшая, буквально светящая с чистотой. «Отвела душу», — говорила она, — «теперь можно и в церковь». В субботу постилась, не пойдешь же с полным брюхом к причастию. Ее религиозность была непоказная и настырная. К нашему богохульству и залихватской комсомольской еще антирелигиозности она относилась спокойно. «Сами увидите, всему свой черед. Придете и к Богу, как в воду глядела. Увидели, пришли». Голос у нее тихий, интонации четкие, речь неспешная, словно подчеркивала достоинство говорящего. Такая русская речь теперь почти не слышна в России, да и в эмиграции выветрилась за 4 поколения старых русских. Так несуетливо говорили русские люди на природе, не в городской сутолке. Детство и раннюю юность провела Матрена Афанасьевна на Псковщине, всю взрослую жизнь в Ленинграде. Но не зацепил ее этот город, будто гостила она в нем, хотя отработала свой век на фабрике. И все на ниточном производстве, так называла она свою фабричку на обводном канале. А в войну и пожарным была, и монтером телефонной сети, ну и окопы, конечно, рыла. А так все на обводном. Прожила долгие годы в общежитии и фабрике. А к 55, выйдя на пенсию, получила Матрена Афанасьевна Коршунова комнату в коммуналке в доме номер 8 по Тульскому переулку Охтинского моста. Мы жили как раз напротив, практически окна в окна, в доме номер 9, потому что Тульскому. А началось знакомство с того, что она подошла к моей теще Лили, когда та по обыкновению волокла к дому тяжеленные сумки с провизией. — Погоди, дай-ка, Лиля Михайловна, дорвешься, не ровен час. — Да знаю я, знаю, где вы живете. Я и вас знаю, и Надьку ваш знаю, и мальца, и Егория. Соседи мы не чужие какие, я окна напротив. Наша Лиля, милая моя теща, уж тогда была слаба и помощи обрадовался. Да в те годы еще не появились нынешние повальные российские страхи и подозрительность. Она авантюристку, седая женщина, из окон напротив, совершенно не обходила. Ой, спасибо вам, спасибо. Лилия смутилась, но сумку отдала. Оправдывалась, что вдруг стало тяжело таскать. Да и здоровым нелегко, полпуда как минимум, сказала Матрена. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Чего благодарить-то? Дело ждейское. Тебе тяжело, а мне в охотку. Лиля прошла через весь двор вслед за семенящей с ее сумкой в руках незнакомкой. Они поднялись на 2-й этаж, и у двери нашей квартиры Лиля полезла в кошелек. Вот, спасибо. Ты что это, милый? Кто ж так деньгами разбрасывается? Тогда Лиля пригласила ее хотя бы чаю попить. Чаек? Попьем. Чего-нибудь попить. А делать что нужно? Делать? Я рукастая. Ты не глядишь, старуха. Это такая на физиономию. Лиля тогда ей сказала честно. Вы знаете, уважаемая Матрена Афанасьевна, пришелец ей раньше уж представился, мне нужно посоветоваться с детьми. У нас есть няня Надя. Она возится с мальчиком. А еще ко мне заходит иногда моя старинная подруга Галя, потому что я не всегда здорова. А еще подруги Лиза и Ляля. То-то, то-то вижу, сколько народа. Оттягаешь сумки ты. Надрываешься так ты, и каждый день непорядок. Лили совсем зарапортовалась и отказывалась от ее помощи, как могла. «Но у нас не так много денег, а про деньги раз говорила. Ну, все-таки пили чай». Пришла с гуляни наша Надя с Игорьком. Надя подсела к столу, и Матрена ей в лицо, но не грубо, а жалеюч. «А ты, Надь, гляжу я на тебя, дура и вертихвостка, хоть землячка моя, скобарка псковская!» И к Лили. «Она-то, гляди, убежит, видно ж по всему. Смотрит на сторону, это правильно. Дело, конечно, молодое». «Да что вы такое говорите, Матрена Фанасьевна? А что, неправда? А кто вечерами по подворотням с чучмяками трется? Шо-шо-шо, да шо-шо-шо. О, гляди, Надежда, залетишь. Я глазастая, я без очков все вижу. Недаром в войну на крыше стоял. Объект воздушная оборона, одним словом». «И я, знаете, на крыше дежурила», — сказала Лиля. «А потом, когда наш дом на Каляево разбомбили, мы переехали к родным на караванную, где мама и сестра жили. И я снова дежурила. Дочек боялась оставить и таскала их дурища на крышу. Противогазики им выдали детские, и значки, и из фосфора, чтобы не столкнуться в темноте». Матрена Афанасьевна оживилась. «И у меня такой был, кругленький». Время, эпоха, дома сменились, страны сменились, и все вещи сменились. Но наша внучка Настенька увидела как-то в шкатулке у бабушки вместе с медалью блокадницы этот фосфорный кружочек. «Что это за пуговичка, бабушка?» «Пуговичка», — сказала Люда. «Ну, конечно, пуговичка. Не дай тебе Бог узнать такой». Лили почивала гость. «Ну, да пить, пить, пока чай горячий. Остынь, нагреем, а про деньги не бери себе в голову. Разберемся. Я не жадный до денег-то. Деньги они только так, для общего порядка. И работа для порядка, как молитва. Ты в Бога-то веруешь, нет? Ну, поверишь». И улыбнулась. Улыбка у нее была открытая, глазки сощуривались, и на щеках появлялись не стариковские складки, а женские кокетливые ямочки. Чай выпила, чашку перевернула вверх дном. «Ну, так что делать-то надо?» Был уже вечер, но наш с Людой звонок открыла дверь квартиры незнакомой нам женщины с седой головой и с порога. «Явились я, не запылились я. Меня зовут Матрена, Матрена Афанасьевна. Я тут маме вашей помогаю». И протянула руку. Рукопожатию помощницы было крепким. Надо сказать, что дом наш... А дом, я считаю, то место, где живет семья, квартира ли, особняк ли, комната в коммуналке, все дом. Был всегда плотно населен. Сначала жили в малюсенькой площадью 30 квадратных метров квартирки хозяин Иван Михайлович, тесть, глава семьи, и Лиль Михайловна, теща. Ну вот из Москвы прискакала дочь Люда, моя беременная жена, студентка Щукинского училища, и привезла с собой из столицы муженька бездомного, вашего покорного слугу. Я, балбес, к ним наглого приехал уж артистом, профессионалом, но по разуму вроде тоже как студент. А еще была в доме страдалица и святой человек Мариночка, сестра Люды, в блокаду на несчастье рожденной. И так нас было пятеро. Но пошел в нашей семье настоящий мор. Сначала от лейкемии умерла Мариночка, ей было 13. Через год умер Иван Михайлович, 50. Через 2 месяца после его смерти в 1958 родился Игорь. И мы зажили вчетвером с тещей. Иначе как мама или Лиля никто в доме не называл. Она, почти одновременно потеряв дочку и овдовев, сломалась. Потом пришли времена успеха, а где успех в нашем деле, там и заработки. С доплатами и блатами, иначе не получалось, выменили мы нашу крохотную квартиру на просторную трехкомнатную. Реальное население этого жилья тоже увеличилось. К нам четверым прибавились Надя, няня нашего мальчонки, и тетя Галя. Последняя по родственной линии никакой тети не была. Приходила соседка нашей Лили еще по военному времени, в 30-е, в пору их девичества. Тогда семья Лили, родители, братья, сестры, приличный колхоз из 6 взрослых, да еще и выводок детишек, занимала громадную квартиру на Караванной улице. В начале 30-х их уплотнили. В одну из комнат и вселилась комсомолка Галя, кассирша городских железнодорожных касс. В конце 30-х Галя вышла замуж за Тихого Леню, сотрудника НКВД, и стала Галиной Добринской. Галя и Леня оба играли на пианино и пели, украшая своими концертами семейные торжества в квартире на Караванной. Детей Бог им с Леней не дал, но как была Галя дружна с Лилей, так осталась ее подругой. А пошли дети, и стала тетей Галей, потом подругой Лильных детей, то есть нас, и так на долгие-долгие десятилетия. В нашей квартире на Тульском переулке Галя появлялась по своему расписанию, как сама говорила, от души. Что-то стирала, помню, гладила мои концертные рубахи, не помню, чтобы кулинарила. Забегала всегда на минутку, задерживалась допоздна, потому что Леня ее работал обычно по ночам. Леня работал в большом доме, не знаю, в каком чине. Но у нас с Галей было тепло. Как сейчас помню, возьмем мы ролики и на роликах с Лилией по Невскому. Помнишь, Лили? Я даже не мог вообразить мою неспортивную тещу, катающуюся на роликах тысяч по Невскому. Но это же было все двойные. И замолкали. Третью помощницу, это мы спросили Лилю, осилим ли? Она такая порядочная. Откуда ты знаешь? Знаю, чувствую. Большие глаза Лили смотрят на нас с Люды, с кроткой неумолимой прямотой. И мы сдаемся. Мы играли в театре, снимались в кино и сами снимали кино, гастролировали по всему Союзу и отсутствовали подолгу. Но мы несли в семью деньги. Хотя деньги, как купюры в нашем доме, всегда пребывали в каком-то странном состоянии. Вроде бы они были, мы же их тратили, но их постоянно не хватало, приходилось одалживать у друзей. Но мы все равно чувствовали себя богатыми, и о нас устойчиво бытовало мнение, что уж кто-кто, а мы, паничи, упакованы. А я, глава семьи, постоянно стрелял у Моти деньги на сигареты, на бензин, даже на колеса для автомашины. В моих карманах деньги никогда не задерживались. Если ж с отдачей долго забывал, Матрена Афанасьевна напоминала, «Долг чем красен, товарищ артист? Платежом долг красен». Смутившись, я спешил рассчитаться с ней. «Тысячу раз простите, Матрена Афанасьевна, это я так, не для денег, на что они мне, это я для порядку». По традиции вечерами мы ужинали на кухне. Матрена накрывала на стол и сама оставалась на кухне, сидела в уголке, что-то подшивала, штопала или просто пивала чаек. Бледный и с пятой. Мы его называли почему-то писи, сиротки и хаси, и в прикуску. Она слушала наши разговоры, иногда и сама рассказывала. Но свою главную историю она поведала нам уже в конце нашей совместной жизни, когда произошли события, лежащие в основе этого рассказа. И я позволю себе немного подкорректировать хронологию повествования, но только ради ясности самого рассказа, полагают, допустимо. Говорили кулаки. Наверно. А как не кулаки? Она поднимала руку, сжатую в кулак, и говорила Игорю. Ну-ка, разожми. Мальчонка старался, сопел, изворачивался, пальцы не сжимались. А я вот теперь разожму кулак. Видишь? Она растопырила пальцы. Теперь их можно по одному поломать. Силы в них нету, а в кулаке есть. Она ударяла кулаком по грецкому ореху. Орех раскалывался под ее ударом. Папаня мой все хозяйство в кулаке держал. Сам лямку тянул и другим спуску не давал. А распусти кулак, что получится? Колхоз. И теперь у нее из растопыренных пальцев складывался кукиш. Это слово она произносила с презрением. Отец хозяйство вел, мать дом. Мы, дети, в помощь. Был нас пятеро, я старше. Уж ноги у меня крепли, и грудь налилась. Итак, Матрена в начале 30-х стала барышней. Поговорили уж о женихе для нее. Подыскивали, не спеша, чтобы к делу пристроить. Работящий, что был, и не пьющий. А она 1915 года рождения. Считай, созрела. Дом Матрёниных родителей разорили, грабили свои же односельчане. Грабеж прикрывал отряд Чона из своих же, псковских, так и из других деревень. Чоновцы в феврале 32-го выгнали разоренных родителей и детей, братьев, сестер, Матрёны на мороз, штыками погнали по главной улице деревни, потом по полю до самой станции. А на станции стоял поезд из товарных вагонов. «Вот ваш дом», — сказали, и побросали немного сенца на пол. А еще разрешили набрать ведерко воды на станции. «Сидите и ждите приказа, кулачье поганое. Кто выйдет из состава, к стенке». И в другие теплушки тоже грузили несчастных, сорванных с постелей, наспех одетых людей. И так до ночи. Кругом мат, перемат, штыками тычут, норовят проколоть. И все пьяные, на дворе мороз, вот и согревались самогоном. Маманя моя убивалась не из-за того, что в ночь с детьми малыми выгнали, а потому что она икону венчальную оставила, что хозяйство распушили, не убивалась, что весь труд прахом пошел, не убивалась, а вот икона венчальная осталась в доме. И, не выдержав слез матери, девушка Матрёна выскочила из вагона и к дому. В доме из семьи я побывал последний. А когда прибежала с иконой на станцию, железнодорожный путь был пустым, и снег запрошил рельс. И больше своих родных Матрёна не видела. На попутном товарнике прикатила в Питер. На вокзале милиция. Кто такая? Но у деревенской девушки смелость появилась. Будто не она сама, кто-то умный ее язык ведет. Чего уж там она не наговорила. Но все сошло гладко, не придерешься. Я и фамилию назвала другую. Сказал, что я с Орловщины, что сирота, и что родители мои и братья и сестры от тифа умерли. Вот какой я грех на душу взяла. Отца мать похоронила заживо, живых мертвыми списала. А может, конечно, они уж и были мертвыми в скотском вагоне-то, без печки, даже без спичек. 1991 год, весна, Ленинград. Мы с Людмилой сидим в пустом зале Большого драматического театра. Кресло покрыто парусиной, слабый дежурный свет. Рядом с нами, приехавшими в Ленинград и из Мюнхена, Рудольф Фурманов, наш Рудик. Когда-то, в 50-х, юноши, он устраивал наши концерты, а вот теперь организовал запись литературной программы «Экслибрис» для моей еще непрощенной, еще вражеского голоса радиостанции «Свобода». Для радиоакустики лучше вести запись на сцене. Рудик это и организовал, сговорился. И вот на пустой сцене Товстоноговского театра перед микрофоном за столиком сидит народный артист Советского Союза, лауреат сталинской премии Евгений Лебедев, и читает. Из рассказа Евгения Александровича Лебедева «Сестра». Первое, что я увидел, кроме лиц отца и матери, крестное благословение. Первое, что я запомнил, Бог накажет. До 12 лет я узнал все грехи, за которые он может наказать меня, и молился. И вот одно из самых страшных заповедей — «Чти отца своего и матери свою» — я приступил. Я сказал о них, они у меня умерли. С тех пор, как я стал врать, ко мне стали хорошо относиться. Меня перестали называть попенком, кутейником. Я привез сестру на площадь Дзержинского в Москву и сказал, вот девочка, ее нужно устроить в детский дом, у нее родители репрессированы. Я сделал вид, что она мне чужая. Нашел на улице, это я про родную сестру сказал. И теперь, когда ее нет в живых, я вспоминаю себя и поражаюсь тому, что я тогда говорил. Я вижу парня, стоящего у окошечка бюро пропусков в 1938 году. Я знал, что такое детский дом, но все-таки сбывал, пристраивал ее. До Лубянки был в наркомпросе. Наркомпрос ответил, врагов не устраиваем, и мы ушли. Пришли в женотдел, вошли в комнату, где вдоль стен сидели женщины. Между окон стол, за столом главное, председатель. После моего объяснения председатель закричал, «А, поповские выродки, к нам пришли, деться некуда, покатались на нашей шее, хватит!» Мы стояли и слушали, как над нами издеваются взрослые мамы и тети. Никто нас не защитил. Я помню, я все помню. Когда Женя Лебедев, мой кумир и друг, читал эти строчки, из зала я видел побелевшие его губы, дрожащие пальцы. Он не читал с листа, он прикрыл глаза и говорил слово в слово то, что я потом не раз прочту в его книге «Испытание памяти». И не было на сцене актера. И рвал свое сердце русский человек, сын священника, репрессированного в 30-х, умирал в каждом слове человек, получивший сталинскую премию за исполнение роли Сталина в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Кстати, поставил этот спектакль сын репрессированного инженера Александра Товстоногова Георгий. Никто не знал, что у меня отец и мать есть. Все знали, что они умерли в голодном 21-м году на Волге. Я навещал их только тайно, чтобы никто не знал. Меня этому научили. Сегодняшняя молодежь даже представить себе не может, что все это было с нами, их дедами и прадедами. Я помню, я все помню. Я не стану рассказывать все этой истории, скажу только, что я уже на деле сам кричал на них. Я с 12 лет сам добываю себе на хлеб. Я беспризорник, я комсомолец, я был пионером. Я привез вам девочку, ей 10 лет. Девочку, а не мальчишку. Куда ее? На улицу, что ли? Помню, как наступила тишина. И в тишине вдруг голос, спокойный, уверенный, стальной. На Лубянку, там ваше место. Я боялся, что здесь, прямо на сцене БДТ, перед микрофоном свободы его настигнет удар. Так выкладывался он. Но я не сказал тогда «стоп». Этот актерско-режиссерский феномен отчужденности и жестокости не раз описан и объяснен. Мы не люди, и, видно, не случайно артистов хоронили за кладбищенской оградой. Мы постоянно проводим эксперимент наблюдения в самых критических ситуациях и над самыми близкими людьми, и, в первую очередь, над самими собой. И тот же Евгений Алексеевич Лебедев, раз я уж в рассказе коснулся его, описал это, никогда не отдавал себе чувству другого, всегда оставлял место для своих актерских дел. Какая-то раздвоенность во мне, словно во мне два человека. Один — это я, другой — тот, что следит, как и что происходит с моим первым «я», фиксирует, откладывает в памяти происходящее. Оттого мои родные обо мне говорят, что я черствый человек. Вот я следил за тем, что происходит и с ним, и с моим «я». Я фиксировал и откладывал в памяти. Я верил, что пригодится когда-то восприятие чужого, да и своего порой, горя. Я коллекционировал в душе взлеты, страдания и радости в голосе Евгения Лебедева. Я верил, что когда-то зачем-то все это пригодится.